Глава 7. По следам Меньшикова. Если Иван Долгорукий не заботился об упрочении своего положения и, довольствуясь любовью юного императора, не старался из этой любви извлечь как можно более выгод для себя и своей семьи, то совсем не так поступал его отец, князь Алексей Григорьевич Долгорукий. Устранив Меньшикова и послав его в ссылку в Дальний Березов, он смело пошел по его следам, заботясь не о царе, не об его благоденствии, а только об удовольствии своего ненасытного честолюбия. Пользуясь любовью и расположением юного Петра, Алексей Григорьевич, так же как и Меньшиков, старался удалить от него все опасные элементы, всех тех людей, которые могли повредить его замыслам. Так он постарался избавиться от Александра Львовича Нарышкина, двоюродного брата великого Петра, только что возвращенного из Пелыми, куда он был сослан Меньшиковым, только для того, чтобы быть сосланным снова в свою деревню, но уже по настоянию князя Долгорукого. Так ему удалось отделаться от Сергея Дмитриевича Голицына, которого сильно полюбил царь, но которого все-таки отправили посланником в Берлин. В то же самое время Алексей Григорьевич старался удалять Петра и от принцессы Елизаветы и уменьшить значение в глазах царя барона Астермана, действительно хотевшего воспитывать царя, а не сделать из него безграмотного неуча, как того добивался Долгорукий. Будучи вторым воспитателем юного императора, Алексей Григорьевич, вместо того, чтобы приохотить царственного ребенка к занятию наукам, вместо того, чтобы сделать из него достойного преемника его великого деда, употреблял все усилия, чтобы вполне подчинить Петра своему влиянию и, потворствуя всем его слабостям и прихотям, стать к нему в такое же положение, в каком был опальный теперь Меньшиков. Петру, конечно, больше нравилось ездить по полям и лесам, охотясь за лесными обитателями, чем сидеть в классной комнате за книжкой. Ему нравились, понятно, гораздо больше веселые товарищеские игры с фаворитом, чем сухие ученые разговоры барона Астермана. И Алексей Григорьевич позволял императору целые дни проводить в Петровском дворце и Коломенском, вместо того, чтобы заниматься науками и государственными делами. Нарочно увозил его как можно дальше от Москвы на охоты, устраивая заранее по церемониалу, особенно заботясь о том, чтобы на этих охотах не присутствовали ни барон Астерман, ни принцесса Елизавета. Он даже старался отдалять от Петра и своего сына Ивана, видя, что тот во многом не согласен с ним, далеко не сочувствует его честолюбивым замыслам. Боясь, что Иван не только не захочет помогать ему, а, пожалуй, будет противодействовать, и в силу своего более правдивого характера и просто потому, что он с ним с некоторого времени не в ладах, Алексей Григорьевич решил постепенно отдалить юного царя от Ивана и заставить его перенести свою любовь на второго сына, Николая. Иван Алексеевич, может быть, и догадывался о кознях, которые строит против него отец, но не только не старался их разрушить, не только не противодействовал, а как бы и не замечая их, сам даже играл ему на руку, постепенно и больше отдаляясь от Петра. С Иваном как-то сразу произошла резкая перемена. Еще недавно он терпеть не мог разгула и попоек, в которых тогдашняя молодежь проводила все свободное время, словно стараясь вознаградить себя за воздержание петровских времен. Меланхоличный, задумчивый, грустивший по полям и лесам вотчины, в которой он провел свое детство, Иван удалялся от шумных сборищ, избегал буйного веселья, шумным потоком клокотавшего вокруг него. И вдруг, как-то сразу, он стал совершенно другим. он все реже и реже стал сопутствовать царю в его чуть ли не ежедневных поездках в Измайлово, Коломенское, Петровский дворец –